Дождь в мое окно стучится, этой ночью мне не спится, просто счастлив я, ты есть у меня. Дождь стучит ночной порою, я любви своей не скрою, прошепчу, любя, нежные слова. Если только ты захочешь, обними меня, милая моя. Нас не разлучат ни дожди, ни грозы, не грусти, малыш, и вытри слезы. Знай, что мне нужна только ты одна. Даже если мы будем не вдвоем, знай, что навсегда в сердце ты моем. Буду я любить лишь одну тебя, любимая моя. Ты слышишь, ночью темною или светлым днем, в сердце у меня мы всегда вдвоем. Нежная моя, милая, любимая. Счастлив я с тобою, будь моей всегда, милая моя. Ветер шелестит листвой, играя, любишь ты меня, я точно знаю, и готов опять сто раз я повторять. Буду я с тобой и днем, и ночью, буду, если только захочешь, обними меня, милая моя. Нас не разлучат ни дожди, ни грозы, не грусти, малыш, и вытри слезы. Знай, что мне нужна только ты одна. Вдвоем, нежная моя, милая.